Глава 16. Юля. Два теплых одеяла не спасают меня от озноба. Меня трясет и колотит так, что зубы стучат, ударяясь друг о друга. Подозреваю, что не от холода. Это реакция моего измотанного организма на нервное перенапряжение. Поджимаю к животу ноги, сворачиваясь эмбрионом и утыкаюсь носом в колени. В кромешной темноте и пугающей тишине дребезжание входящего сообщения кажется жутким хоррор-звуком из фильма ужасов. Вздрагиваю и высовываю руку из-под одеяла, боясь вылезти из него. Шарю рукой по прикроватной тумбочке и подцепляю телефон. Яркая подсветка ослепляет, заставляя крепко зажмуриться и перевести дисплей в ночной режим. На экране висит сообщение с неизвестного номера. На мгновение перестаю дышать, замирая с трубкой в руке. Я боюсь, что убийца-костюм мог меня выследить и раздобыть мой номер, чтобы терроризировать и измываться. Хочу удалить, не читая, но телефон снова звякает входящим оповещением, а потом еще и еще. На экране мессенджер извещает, что сообщение — это прикрепленные фото и видео, и мое творческое воображение с особым старанием рисует картинки, где мой пиджак извивается в огне под стрёмный саундтрек, а закадровый утробный голос устрашающе произносит: «Следующая ты! О-хо-хо!» Кажется, я начинаю превращаться в параноидную шизофреничку. Это может быть кто угодно, Сурикова. Убеждаю себя и нажимаю кнопку «Открыть». Там не сожжённый пиджак. И не костюм с металлическим крюком вместо руки. Там Матвей. Со спущенными штанами, на коленях которого, промежностью об него, трется полуголая девка. Закрываю рот рукой и зажмуриваюсь, чтобы меня не вырвало от омерзительной картины. Теперь я не вижу видео, но отчетливо слышу долбящую клубную музыку, стоны девахи и ругательства Матвея. Когда видео стихает, я позволяю себе открыть глаза и пролистнуть карусель фотографий, заранее зная, что в них увижу. Выброс адреналина высвобождает спящую энергию, заставляя работать сердечную мышцу с удвоенной силой и разливать по сосудам жар. Сбрасываю одеяло и резко вскакиваю с кровати, морщась от головокружения. Хватаю телефон и смотрю на время. 2 часа ночи. Кто мог отправить мне эту мерзость? Кому это нужно? И для чего? Еще раз смотрю на цифры, но убеждаюсь, что номер мне совершенно незнаком. Трясущимися руками набираю Рюмину. Долгие длинные гудки подбрасывают идеи, что Алла все еще в клубе и не слышит моего звонка. Но если допустить, что Рюмина все еще там, она бы не смогла скрыть от меня подобные вещи. «Только не говори мне, что уже утро, и я опоздала на зачет!» Мямлит Рюмина и громко зевает прямо в трубку. Выдыхаю и прислушиваюсь к тишине на том конце провода. Не в клубе. Она не в клубе. «Ты где, Ал?» Но я все равно решаю уточнить. «Была в раю!» Мечтающим голосом пропевает Рюмина. Там, где симпатичный мулат массировал мои эрогенные зоны на берегу океана. До того, как ты, засранка, мне позвонила и выдернула из сладкого сна. Сердито продолжает подруга. Извини, просто... Замолкаю, решая, стоит ли посвящать Рюмину среди ночи в тот пиздецон, который сегодня творится со мной. Ал, а ты давно из клуба ушла? «Что случилось, Сурикова?» Настораживается подруга, и ее голос моментально становится бодрым и четким. «Ты где?» «Дома я. Все нормально, Ал. Так что?» «Ну...» Задумывается Рюмина. «Мы с Боей и Бергом в начале 12-го ушли. Завтра же зачет. Вернее, сегодня уже». Зевает. «А Матвей?» «Матвей остался. Да что случилось-то?» Возмущается Алла. «Ну, то, что вы разосрались, я знаю. Но ты же не по этому поводу звонишь, правда?» «Правда». С Мотом мы собачимся часто в последнее время, поэтому этот факт уже давно никого не удивляет. А еще кто остался? Оставляю вопросы подруги неотвеченными. Ну, Илья со своей малолеткой, Ветер и Мот, все. Ты меня пугаешь, Сурикова? Да мне самой страшно, Ал. Я не успеваю подумать о том, чтобы запомнить сегодняшнее число, как дату нашего окончательного с Мотом расставания, когда по второй линии в ухо мелкими монотонными сигналами врезается вызов Матвея. И даже после того, что сегодня произошло и что я увидела 10 минутами ранее, не останавливает меня от того, чтобы не брать трубку. «Все, Ал, извини, что разбудила. Спи!» Нажимаю отбой и переключаюсь на Свирского. Первое, что я слышу, это неприятное шуршание и скрежет, будто динамиком водят по поверхности. Очень быстро этот звук обрывается тишиной, вдалеке которой слышатся звуки электронной музыки. «Алло, Матвей?» Вкратчиво спрашиваю и слушаю. Слышу глубокое частое дыхание на том конце провода. Нервозно накручиваю прядь волос на палец, чувствуя, как тревога начинает подниматься от кончиков пальцев ног и расползается липким холодным потом по всему телу. «Юля, ты меня слышишь, Юль?» Заикаясь, надсадно шепчет Свирский. «Матвей, что с тобой? Что случилось? Где ты?» Мои руки дрожат при мысли, что с ним происходит что-то ужасное. Панический страх охватывает внутренней нервозной дрожью, и я покрываюсь мурашками. «Юля, мне страшно. Они везде...» Мученически стонет. Слышу глухой удар, отражающийся эхом от стен. «Мне плохо. Все плывет. Боже! Матвей!» Мой голос срывается, переходя на шепот. «Где ты находишься, а?» Он начинает скулить. Истошный кашель вперемешку с душераздирающим воем сворачивает мою кровь, точно прокисшее молоко. От ужаса у меня закладывает уши. Я мечусь глазами по темной комнате и не понимаю, что нужно делать. Мне страшно. Где он? Что с ним? «Матвей, не молчи!» Собираю все крупицы сил и, что есть мочи, кричу в трубку. «Матвей, разговаривай со мной, твою мать!» «Забери меня! Забери меня отсюда! Они близко, Юля!» Плачет. «Если ты не приедешь, Юль, я...» Кашляет, и связь обрывается. Хватаюсь за голову и несусь к шкафу. Достаю все, что можно, и бросаю на пол. Надеваю первые попавшиеся джинсы, толстовку и собираю волосы в высокий хвост. Я не знаю, куда несусь. Я не знаю, где мне его искать. И нужно ли это вообще делать после всего того дерьма, что сегодня натворил Матвей. Но я просто не могу бросить его в беде, хотя прекрасно понимаю, что творю полная мать его безумие, срываясь в никуда в 3:00 ночи, никого об этом не предупредив. Судя по тем фото, сделаны они были на этажах. Я не уверена, что найду его там, но вызываю такси, беру телефон и несусь туда, где, вероятно, буду жалеть обо всем. Огни большого города проносятся с космической скоростью, потому что в это время московские проспекты пусты, и мое такси летит ракетой. Но я никого и ничего не вижу, кроме себя в отражении стекла и своей тупости. Попасть в этажи не составляет труда. И даже то, что я одета, как будто бы я сюда приехала прямо с утренней пробежки, не вызывает у охраны вопросов, пропуская меня в любимое место молодежной тусовки. Накуренный под завязку клуб щиплет глаза, вызывая обильное слезотечение. Но двигаюсь я уверенно, потому что знаю каждый долбанный метр этого злосчастного места. Здесь всегда, даже в будний день, можно словить хайп. И кажется, это место никогда не спит. Но сегодня в этом часу ночи Здесь немноголюдно. Отдельные накуренные особи, точно зомби, перемещаются со стеклянными глазами вдоль столиков. А на танцполе дрыгаются те, кто уже вошел в дурманный астрал или прилично надрался. Полусонный диджей, не напрягаясь, потягивает энергетик, оставляя пульт менять треки самостоятельно. Сейчас, если вдруг запоет Леонтьев, никто не заметит, и в том же ритме вся эта нечисть будет качаться из стороны в сторону. Лучи лазерного стробоскопа ослепляют, но я старательно шарю глазами по присутствующим, пытаясь увидеть хоть какую-нибудь знакомую рожу. И когда один из таких лучей проходится по полу лежачей фигуре в нескольких от меня метрах, я узнаю в ней Матвея. Меня радует, что я его нашла, но убивает то, что я вижу. Его голова закинута на высокую спинку дивана. Он один. Но о том, что здесь тусовалось большое количество человек, свидетельствуют несколько десятков пустых и полупустых стаканов. Валяющиеся бутылки, несколько видов кальянов, полная пепельница окурков и скромная закуска. Доказательство, что сегодняшний вечер прошел под девизом «нажраться в хлам». Я боюсь подходить к нему, потому что мне кажется, что он умер. Его тело неподвижно, и даже в этом затемненном помещении мне видно, что кожаные покровы Свирского выглядят синюшно ненормальными. У него приоткрыт рот, а на груди брендового бомбера засохли рвотные массы. Зажимаю обеими руками губы, потому что к горлу подкатывает тошнотворный комок. Качаю головой, как полоумная, до сих пор не осознавая, что с ним это происходит. И со мной. Я понимаю, что теряю время, и правильнее будет позвать кого-нибудь на помощь. Но я подхожу к Матвею и трогаю его за руку. Чувствую очень слабый пульс и выдыхаю. Почему он один? Где все, которые так активно всегда гуляют за его счет и называются друзьями? «Матвей! Матвей!» Аккуратно трясу парня. Он в отключке. Опускаю глаза и смотрю на расстегнутую молнию джинсов, и перед глазами вновь всплывают кадры из видео. Но черт! Я здесь не для этого. Собираю слезы рукавом толстовки и принимаюсь ожесточенно трясти Матвея. «Матвей! Ты меня слышишь? Очнись!» Его тело обездвижено, а голова падает на плечо. Мне страшно, мерзко и противно, когда в нос ударяют зловонные запахи алкоголя, травы и рвотных масс. Кручу головой по сторонам, выискивая того, кто смог бы мне помочь. Вскакиваю, но резкий световой удар бьет по глазам, и я падаю на диван, закрывая лицо руками. Музыка смолкает. Громкий топот и вялые женские вскрики заставляют открыть глаза и, щурясь, обвести мутным взглядом задымленное помещение. «Всем оставаться на своих местах! Работает оперативная группа!»